«Похоже, у големов сегодня неудачный день», — сказала Ангва. В канаве валялась глиняная рука. «Это уже третий разбитый нам попадается на улице». Впереди раздался грохот, и из окна вылетел гном, более-менее горизонтально. Он ударился головой о мостовую, высекая искры железным шлемом, но тут же вскочил и ринулся обратно в дом только через дверь. Еще миг, и он опять вылетел через окно. На сей раз Моркоу поймал его и поставил на ноги. — Здравствуйте, господин Рудокоп, как поживаете? И что тут происходит? — Это все подлец Дурин! Капитан Моркоу, вы должны его арестовать! — Почему? Что он сделал? — Он травит людей, вот что! Моркоу посмотрел на Ангву, потом перевел взгляд на господина Рудокопа. — Травит? Это очень серьезное обвинение. — Еще бы! Мы с госпожой Рудокоп всю ночь пробегали! Я сначала и внимания не обратил, но потом сегодня утром пришел сюда. Тут были другие клиенты, тоже с жалобами. Он попытался вырваться из крепких рук Моркоу. «Знаете что?» — кричал он. «Знаете что? Мы заглянули к нему в погреб. И знаете что? Знаете что? Знаете, что он продает вместо мяса?» «Скажите», — ответил Моркоу. «Свинину, говядину, о боги, и баранину! Ай-яй-яй! А крысятины, почитай, что и нету!» Моркоу покачал головой, девясь коварству торговца. «А я бы да золотсн дядьсн говорит, что вчера взял крысиный сюрприз и готов поклясться, что в нем попадались куриные кости!» Моркоу отпустил гнома. «Стой тут», — приказал он Ангве и, нагнувшись, прошел в закусочную. Подземная кухня Дурина. В него тут же полетел топор. Моркоу рассеянно поймал его и отбросил в сторону. «Ой!» У прилавка дрались гномы. Ссора уже миновала ту стадию, которая непосредственно касается причины конфликта. Поскольку речь шла о гномах, участники драки успели перейти к жизненно важным вопросам. Например, чей дедушка у чьего другого дедушки 300 лет назад украл заявку на золотых приисках, а также чей топор сейчас приставлен к чьему горлу. Но Моркоу влиял на окружающих одним своим присутствием. Драка постепенно прекратилась. Ее участники прикинулись, что просто так тут стоят. На лицах у них было написано «Топор? Какой топор? Ах, этот топор!» «Да я его просто показываю своему лучшему другу Бьорну, милый старина Бьорн!» «Так», — сказал Моркоу, — «что там про отраву? Господин Дурин, сначала вы». «Это отвратительная ложь!» — заорал Дурин откуда-то с самого низа гномьей кучи малы. «У меня заведение здорового питания! У меня столы такие чистые, что на них есть можно!» Моркоу поднял руку, останавливая бурю гневных выкриков, спровоцированную этим заявлением. «Кто-то что-то говорил про крыс». «Я им сказал! Я использую только самых лучших крыс!» — закричал Дурин. «Хороших, упитанных из лучших районов города! Никаких-нибудь задохликов из отхожих мест! А таких крыс просто не найти, вот что я вам скажу!» «А когда их не удается найти, что вы тогда делаете, господин Дурин?» Дурин запнулся. Врать капитану Моркоу не любил никто. «Ну да!» — пробормотал гном. «Может, когда крысятины не хватает, я ее немножко дополняю курицей или капелькой говядины». «Капелькой! Ха!» — гномы гневно закричали наперебой. «Да, господин Моркоу, вы посмотрите, что у него в погребе творится!» «Да он берет говяжьи отбивные, вырезает им лапки и заливает крысиным соусом!» «Ну, я вообще не знаю. Стараешься, как можешь. Чтоб подавать хорошую еду по разумной цене, и вот это получаешь вместо спасибо!» — обиделся Дурин. «Я и так едва свожу концы с концами. Это потому, что они у тебя не из неправильного мяса!» Моркоу вздохнул. В ангкмарпоркских ресторанах не было санитарной инспекции. С тем же успехом можно установить датчики дыма в аду. «Ну ладно», — сказал Маркоу. «Но говяжьей отбивной отравиться нельзя. Честное слово». «Нет, нет, нет! А ну заткнитесь все!» «Меня не интересует, что говорила вам в детстве мама. Дурин, мне надо знать все об этом отравлении». Дурин кое-как выбрался из кучи и поднялся на ноги. «Вчера мы готовили крысиный сюрприз для ежегодного банкета сыновей багрённого бердыша». По рядам слушателей прошел стон. «И это была чистая крысятина». Он слегка поднял голос, чтобы заглушить стоны жалобщиков. «Для крысиного сюрприза нельзя использовать ничего другого. Да послушайте! Из теста должны торчать мордочки, ясно? Туда пошли лучшие крысы, каких мне удалось достать за долгое время, вот что!» «И потом вы все плохо себя чувствовали». Маркоу вытащил записную книжку. «Я потел всю ночь. Мне перед глазами все расплывалось. Я все глазки от сучков на двери сортира наизусть выучил». «Я запишу определенно», — сказал Маркоу. «Что еще было в меню ужина?» «Крыстигей и суп-крем из крысы», — ответил Дурин. «Все приготовлено со строжайшим соблюдением правил гигиены». «Что вы имеете в виду под правилами гигиены?» — уточнил Маркоу. «Повару был строго-настро велен после этого вымыть руки». Гномы дружно закивали. «Именно так надо соблюдать гигиену. Нельзя же ходить с руками, вымазанными крысятиной». «И вообще, вы у меня питаетесь уже много лет», — напирал Дурин, почуяв, что ситуация самую малость изменилась в его пользу. «И до этого не было никаких неприятностей, верно ведь? Мои крысы славятся на весь город!» «Ваша курица тоже прославится на весь город», — заметил Маркоу. На сей раз все гномы расхохотались. Даже Дурин присоединился к общему смеху. «Ну ладно, я прошу прощения за курицу. Но у меня был выбор только между хорошей курицей и очень плохой крысятиной. Вы знаете, что я покупаю исключительно у крошки психа Артура. О нем много чего можно сказать, но товар у него хороший. Лучше просто не бывает, всем известно». «Это крошка-псих Артур со слабо светящейся улицы», — уточнил Маркоу. «Да, на них обычно ни единой отметинки нет». «А у вас не осталось крыс этой партии?» «Может, одна-две штуки», — Дурин переменился в лице. «Эй, вы думаете, он их отравил? Я никогда не доверял этому мелкому засранцу». «Расследование еще не закончено», — ответил Маркоу и убрал записную книжку. «Мне, пожалуйста, две крысы. Вот эти. С собой». Он взглянул на меню, похлопал по карману и вопросительно взглянул на Ангву через дверной проем. «Не обязательно за них платить», — устало сказала она. «Это вещественные доказательства». «Но мы же не можем лишать дохода ни в чем не виновного бизнесмена, который, возможно, является невинной жертвой обстоятельств», — ответил Маркоу. «Кетчуп надо?» — спросил Дурин. «Так за него отдельная доплата».